Одного только этого, хотя мне о вас много известно, вполне достаточно, чтобы понять, что вы пытаетесь меня обмануть. Вы же прекрасно знаете, где скрывается девушка. Я вам скажу честно, человек я здравомыслящий. Он вновь сделал паузу, а потом добавил. И весьма изобретательный. У меня много способов узнать, что вы от меня скрываете. Веломантас улыбнулся. Неужели мне для этого придется вскрыть вам череп и порыться в ваших мозгах? Я не сразу понял, шутит ли этот мерзавец, и уже представил, как острая циркулярная пила жужжа впивается в мой череп. Неожиданно Веломантас удивленно пожал плечами и произнес. «Ну что ж, у вас будет время подумать, мистер Скотт. Об этом и остальном тоже. Возможно, после отдыха у вас развяжется язык». Он подошел к двери и стукнул по ней кулаком. Дверь тотчас открылась, и появились двое парней. Я подумал, что они снова начнут меня избивать, но Веломантас что-то сказал им по-испански, и те вывели меня из кабинета. Вероятно, он действительно решил дать мне время передохнуть и все обдумать. В любом случае, Веломантас явно что-то задумал. Из кабинета меня вывели сначала в большой зал, затем провели по узкому коридору, подвели к какой-то двери и втолкнули в нее. Я оказался в залитой светом комнате, и едва за мной захлопнулась дверь, увидел в ее углу сидевшего на раскладушке человека. Это был доктор Баффингтон. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Потом он вскрикнул. «Шелл! Боже мой, как ты здесь оказался?» Доктор выглядел очень измотанным, намного старше своих лет. Его костюм был сильно помят, глаза красные, а бородка всклокочена. Он поднялся с раскладушки и, кривясь от боли, захромал мне навстречу. «Доктор», — начал было я, но он прервал меня. «Моя дочь, моя Баф, ты видел ее? С ней все в порядке. Что они с ней сделали?» «Она», — снова начал я и тут же замолк. Мне показалось, что я разгадал замысел Веломантаса, давшего мне передышку. «Простите, доктор», — продолжил я, — «но о ней я ничего не знаю. Этот ублюдок Веломантас задавал мне те же вопросы, он просто ненормальный». Я оглядел комнату доктора, высматривая картины, большие пепельницы, все, в чем мог быть спрятан микрофон. Возможно, у меня просто разыгралось воображение, но я был уверен, что Веломантас устроил мне встречу с доктором явно не для того, чтобы встретиться с ним. Мне было страшно смотреть на доктора и видеть, как он изменился. Когда он услышал, что мне ничего не известно о Баф, лицо его вытянулось, плечи опустились. «Что ты имел в виду, когда сказал, что Веломантас задавал тебе те же вопросы?» — нахмурившись, спросил доктор. «Ничего. Просто он тоже спрашивал меня о Баф и очень разозлился, когда я ответил ему то же, что и вам. Он, наверное, думает, что я ясновидец. Но кое-что мне все же известно, доктор. Например, что Моник с ним из одной компании». Но доктор меня даже не слышал. Он заломил руки. «Сегодня вечером я ее не видел. Они, наверное, убили ее, мою дочь, детку мою». На доктора было жутко смотреть, но я легко мог понять его чувства и знал, через какие муки довелось ему пройти с момента его похищения. Неожиданно его лицо сморщилось, и из глаз хлынули слезы. Измученный, сломленный, обрушившимся на него горем человек зашелся в громких рыданиях. «Моя детка!» — запричитал он. «Моя Баф! Боже мой! Боже мой!» Он обхватил свою облысевшую голову руками и с силой сжал ее. На его узком лице появилось отрешение. Мне было тяжко смотреть на убитого горем немолодого человека, стоящего передо мной. «Сядьте, доктор», — сказал я, и, положив руку на его плечо, подвел к раскладушке. Прислонившись губами к его уху, я прошептал: «С ней все в порядке, только об этом ни слова. Нас, вероятно, подслушивают. Баф в центре нет, она в безопасном месте». Доктор выпрямился, открыл было рот, но, увидев, что я приложил палец к губам, удержался от вопросов. «Садитесь», — сказал я, — «не надо так отчаиваться, давайте лучше поговорим». «Так как же им удалось заставить вас сотрудничать с ними?» Он уставился на меня, и в его покрасневших от слез и усталости глазах затеплилась надежда. Я многозначительно закивал ему, а потом снова спросил: «Они ведь очень старались, не так ли, доктор? Истязали Баф?» Мои вопросы вывели доктора из оцепенения. «Да, ее били», — уже твердым голосом ответил он. Мне дали пробыть наедине с доктором не более 15 минут. Он успел мне поведать, что, выйдя из Монте-Кассино, он сел в первую подвернувшуюся ему машину. Проехав квартал, такси остановилось, в него сели еще двое, они привезли его в центр. «Вот так», — подумал я, — «сработали легко и незатейливо». Потом доктор стал рассказывать, как он продолжил свои работы, что теперь перед ним поставлена задача изготовить более активный препарат, чтобы меньшим количеством химиката можно было уничтожить больше людей, а для наладки массового производства по возможности упростить его состав. «Они еще хотят, чтобы я, если это возможно, немного изменил характер действия своего препарата, чтобы он не убивал человека, а только нарушал его психику. Не знаю, зачем им это понадобилось. Правда, я не уверен, что мне удастся». Последних слов доктора Баффингтона я уже не слышал. Возможно, он не знал, зачем такой вариант препарата понадобился коммунистам, но мне сразу все стало понятно. Сегодня я уже испытал его воздействие на себе, ощутил все симптомы, которые вызывает подобное токсическое вещество: неотступный страх, переходящий в панику, бессилие в воле, неуверенность в себе, смятение чувств и неприходящее возбуждение. Все, что уже на протяжении многих лет советы в России и их пятая колонна в Соединенных Штатах пытаются вызвать у американцев. Только пока они действуют устным и печатным словом, грозят и бряцают оружием, идут на обман и подтасовку фактов, стараясь заменить патриотизм идеями всеобщего равенства, а индивидуальные чувства каждого американца на стадные инстинкты. Оказывается, то, к чему стремятся коммунисты, можно было легко достигнуть с помощью химического средства, которое разработал бы для них доктор Баффингтон. Все это я, взволнованно расхаживая по комнате, рассказал доктору, а потом, повернувшись к нему, добавил: «И все это пошло от Ленина, доктор, от одного из коммунистических башков, от этого идола с глиняной головой. Он призывал к деморализации своих врагов, подавлению их воли, созданию у них пораженческих настроений. Преуспев в этом, можно добиться победы над противником без единого выстрела или бомбежки. Тогда и материальные ценности врага остаются в полной сохранности, да и люди как таковые при этом не погибают. А враги для коммунистов — мы, причем самые заклятые. Сегодня они пытаются выиграть необъявленную войну, посеяв в нас страх угрозой применения атомной бомбы, радиоактивного заражения и лучевой болезни. Они лгут о своей мощи и достижениях в экономике. За их улыбками следуют грубые окрики. В этом и заключается искусство революционной пропаганды, доктор. Так что нам сначала грозит уничтожение всех моральных и этических норм, а потом полная капитуляция перед советами.